чудо. Он шел из Вифании в Иерусалим, заранее грустью предчувствий томим. Колючий кустарник на круче был выжжен, над хижиной ближней двигался дым, был воздух горяч и камыш неподвижен, и мертво море покой недвижим. И в горечь, споривший с горечью море, он шел с небольшою толпой облаков по пыльной дороге на чье-то подворье, шел в город на сборище учеников. И так углубился он в мысли свои, что поле в унынье запахло полынью, все стихло. Один он стоял посредине, а местность лежала пластом в забытье. Все перемешалось — теплынь и пустыня, и ящерицы, и ключи, и ручьи. Смоковница высилась невдалеке, совсем без плодов, только ветки да листья. И он ей сказал: «Для какой ты корысти? Какая мне радость в твоем столбнике? Я жажду и алчу, а ты пустоцвет, и встреча с тобой безотрадней гранита. О, как ты обидна и недоровита! Останься такой до скончания лет!» По дереву дрожь осуждения прошла, как молния и искра по громоотводу смоковницу испепелила дотла. Найдись в это время минута свободы у листьев, ветвей и корней, и ствола, успели б вмешаться законы природы, но чудо есть чудо, и чудо есть Бог. Когда мы в смятении, тогда средь разброда оно настигает мгновенно врасплох. 1947 год.